Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Часто в Евангелии, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы слышим такие слова. Блаженны милостивы, яко те и помилованы будут. Будьте милосердны, яко же милосерд Отец ваш Небесный. И часто мы умиляемся этим словам, часто мы хотим, и на самом деле искренне хотим быть такими людьми, но все это до первого случая, все это до первого поступка, все это до первого обстоятельства жизни, которое коснется конкретно именно нас, именно в конкретной ситуации, и больно заденет наш эгоизм, наше самолюбие, нашу обидчивость. И вот тогда и будет проявляться, милостивы мы, не только, не то, что как Бог, а вообще, есть ли в нас что-либо человеческое. Однажды рассказывают такой случай. В одном госпитале служили сестры милосердия. Одна из них, верующая христианка, посещавшая ежевоскресный храм Божий, думающего усердного спасения души, ухаживала за одним раненым воином. И однажды, помогая ему есть, она приносит ему яйцо. И тогда он говорит ей: «Оно слишком круто», и бросил его. Она куда-то удалилась. Прошло несколько минут, она приносит ему другое яйцо. И тогда он, попробовав его, говорит: «Оно слишком жидко», и бросил его. Она опять куда-то удалилась. Проходит еще несколько минут, она приносит яйцо, приносит часы и приносит кипятильник. И говорит ему: «Сделайте сами, как вам будет угодно». И тогда этот раненый воин обращается к ней и говорит: «Позови священника. Я знаю, что в нашем госпитале ходит батюшка и посещает тяжело раненых больных. Я хочу поговорить с ним. Потому что если есть такой ангел терпения, то, видно, есть и тот, кто дает это терпение». То есть имел в виду Бога. И вот так пример, добросердечный пример сердечного участия ради Бога, ради Христа. Именно только Бог дает такое именно терпение. Преобразил жестокое сердце человека. И нам апостол Павел так и говорит: «Братья, если впадет человек в некое согрешение, вы духовные, исправляйте таковаго духом кротости, наблюдая за собой, чтобы тебе не быть искушенным, чтобы тебе не впутаться в эту ситуацию, не стать таким же, как он, друг друга, тяготы носите и так исполните закон Христов». Ушами, головой, умом мы все это понимаем. Но когда доходит до, на самом деле так поступить, у нас не хватает ни душевных сил, не хватает ни любви, не хватает долготерпение. Мы когда-то экспериментировали, и когда-то действительно прощали один раз, другой и третий. Но каждый из нас может задать вопрос: а сколько раз терпеть хамство, которое мы терпели и прощали уже сотню раз? Сколько раз прощать предательство, которое мы прощали? Сколько раз прощать клевету, когда мы уже 100 раз прощали? И мы не видим, чтобы был какой-либо результат по отношению к тем людям, которым мы прощаем. И мы, не видя этого результата в нашей жизни, мы сами становимся такими. И говорим: хватит. Это все только в Евангелии. Это все только у святых. Это все только людям, которые уж слишком высокой духовной жизни. А мы простые люди, С нас многого не требуется. И получается, Евангелие само по себе, а наша жизнь сама по себе. И спрашивается, где же найти эти силы, чтобы на самом деле действительно, сколько бы по отношению к нам, и как бы по отношению к нам не поступали люди, нам все-таки поступать по-божьему. Где найти эти силы? И оказывается, в Евангелии есть ответ на этот вопрос. Оказывается, Евангелие открывает нам эту тайну. Оказывается, Евангелие открывает нам этот секрет. И недавно пришлось читать евангельские строчки, то, о чем я сейчас говорю. Апостол Петр подходит и спрашивает у Христа, думая о том, какой он хороший, думая о том, какой он великодушный человек, что теперь, когда ему открылась вечная жизнь, он понял, что он по-другому поступать не может, и что он теперь не может поступать, как язычники, у которых было зуб за зуб и глаз за глаз. Он спрашивает, Господи, а сколько мне раз прощать брату моему? До 7 ли раз? И когда он сказал до 7 ли раз, он подумал, что он называет чрезвычайно великое число, потому что по сравнению с тем, как поступали люди вокруг него, это действительно было невероятное число. Прощать брату 7 раз подряд за то или иной гадкий поступок. И Господь говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но говорю тебе, прощай 7 раз по 70, то есть бесчисленное количество раз. И в Евангелии не говорится, что апостол Петр задал ему вопрос, а каким образом? Это было невероятно. И Господь, не дожидаясь ответа на этот вопрос, сам рассказывает, где же найти тебе эти силы, чтобы прощать бесчисленное количество раз, как бы к тебе ни относились. Потому что тут же за этим вопросом апостола Петра следует Господня притча, что одного человека, один человек должен был господину своему 10 тысяч талантов, не знал, как уплатить, он посадил его в темницу, тот начал умолять, и он ему все простил. 10 тысяч талантов, это просто невероятная астрономическая цифра. Он умолял его, и он ему простил. Он вышел от господина, встретил на пути человека, который должен был ему 10 динариев, и начал душить его. И говорит, отдай мне долг. И тот говорит, потерпи на мне, все тебе воздам. Но он не стал терпеть. И тогда друзья увидели, что он так требует, и доложили господину. И господин вызывает его и говорит, как же так, негодный раб. Только что ты меня умолил, и я весь долг простил тебе. Не надлежало ли и тебе помиловать брата этого? Возьмите и верзите его в темницу до тех пор, пока не отдаст всего долга твоего. И Господь заключает, так поступит Отец мой Небесный с вами, если каждый из вас от всего сердца не простит брату своему. Вот где мы должны черпать силы к тому, чтобы найти в себе силы прощать бесчисленное количество раз и не считать себя за святых, за преподобных, за угодивших Богу людей, что если ты простил кому-то и в чем-то, раз, и два, и три, и 10, вспомни сам, сколько раз ты предавал Бога, вспомни сам, сколько раз ты был хамом по отношению к Богу. Вспомни, сколько сам ты был неблагодарной свиньей по отношению к Богу. И поэтому всякий раз, если вдруг мы сами будем видеть на себе, как относятся к нам люди, не надо думать о том, что какие мы великодушные, если вот возьмем мы, да и потерпим, возьмем, да и простим. Мы ничего великого и ничего сверхъестественного мы не сделаем вообще. Потому что мы сами являемся должниками по отношению к Богу. И если мы такому же рядом стоящему с нами должнику простили какую-то мелочь, что ничего здесь великого нет. И наоборот, А если не прощаем, вот тогда мы и сами подпадаем под этот праведный суд Божий. И поэтому в этом, в понимании, что мы сами грешники с неоплатными долгами, что мы сами люди никуда не годны, что мы сами не имеем абсолютно никакого права судить того или иного человека, потому что Бог только судья тому или другому человеку. А именно в этом молиться и просить: Господи, дай мне терпение, Господи, дай мне великодушие помнить эти слова Христа Спасителя: блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут, ибо милость превозносится над судом. И мног мир, говорит нам псалмопевец Давид, боящимся Его, то есть Бога. И поэтому будем от всей души призывать благодать Божию в нашу жизнь, в наше сердце, в нашу волю, в наш ум, чтобы мы никогда не забывали того, какими мы должны быть на самом деле, и чтобы в этот момент, момент мгновенного искушения, которым искушаются буквально все в этих сложных жизненных взаимоотношениях, которыми полна, сложных этих отношений полна наша с вами жизнь. И только помощь Божия, только благодать Господню, только молитва Иисусова, только память Божия в этот момент способна преобразить наше сердце, наши слова, наши действия, преобразить всего нашего человека, чтобы и мы с вами никогда об этом не забывали. Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Аминь.